26. Ничто не противится ночи, но ей нет оправданий. Раз за ветрами нету горы, раз забвение тень одолела, раз понять невозможно, раз мечтать бесполезно, то приходится жить, так уж вышло. Потому что понятно, потому что известно. Вот уж отдано все, а фортуне все мало. Раз на свете есть место, где цветет ее сердце, раз мы любим так нежно, что держать и не надо, потому ты уходишь. Песня «Потому ты уходишь». «Parce que tu pars». Жан-Жака Гольдмана. Именно эту песню чаще всего исполняют на похоронах, в церкви и на кладбище. Чего я только не слышала за 20 лет, от «Авы Мария» до «Жажды желать» Джонни Холидея. Помню, родственники одного усопшего заказали песенку в исполнении американской порно-актрисы Пайпер Перри, так им любимой. Пьер Лучини и наш прежний кюре резко им отказали. Пьер объяснил, что не может выполнять все последние желания ни в доме Господа, ни в саду душ, так он называет мое кладбище. Семья была раздосадована, что им попался гробовщик без чувства юмора, рьяно блюдущий похоронный ритуал. Один посетитель регулярно оставляет на могиле включенный плеер, но звук приглушает, как будто не хочет беспокоить соседей. Есть дама, которая приносит на могилу мужа маленький транзистор, чтобы он был в курсе событий. А очень юная девушка надевает наушники на крест, чтобы похороненный под ним лицеист слушал последний альбом Coldplay. Некоторые люди празднуют на кладбище дни рождения усопших, приносят цветы и оживляют обстановку музыкой из мобильника. Каждый год, 25 июня, женщина по имени Оливия приходит петь для человека, чей прах был развеян в саду воспоминаний. Она появляется точно к открытию, пьет на моей кухне чай без сахара и молча удаляется. Иногда я удостаиваюсь замечания о погоде. В 09:10 она идет на кладбище одна, потому что прекрасно знает дорогу. Если на улице солнечно и в доме открыты окна, ее голос доносится до меня. Она всегда поет одно и то же. «Blue Room» Чета Бейкера. «We'll have a blue room, a new room for two room, where every day's a holiday, because you're married to me». Она не торопится, поет громко, но медленно, растягивает удовольствие после каждого куплета, выдерживает долгую паузу, словно кто-то ей отвечает, откликается эхом, потом несколько минут сидит на земле. В июне прошлого года пришлось дать ей зонт. С неба лило так, словно начался второй потоп. Она совершила привычный ритуал и на обратном пути заглянула, чтобы вернуть его и поблагодарить. Я похвалила ее голос и спросила: «Вы певица?» Она сняла пальто, села рядом и начала рассказывать обо всем так подробно, как если бы услышала от меня кучу вопросов, хотя за 20 лет знакомства я позволила себе один единственный. Ее друга звали Франсуа. Они встретились, когда она училась в Маконе. Была лицеисткой, а он преподавал там французский. Она влюбилась сразу, на первой же лекции. Потеряла аппетит, жила, чтобы видеть его. Каникулы стали катастрофой. Сидела она в первом ряду, занималась только французским и стала лучшей ученицей, заново открыв для себя родной язык. Получила высший балл за сочинение на тему «Любовь — обман». На 10 страницах уместилась история любви преподавателя к студентке. Любовь, которую он отрицает, отталкивает от себя, не приемлет. Оливия придумала детективную историю, а себя вывела преступницей, изменила фамилии действующих лиц, своих соучеников, и перенесла место действия в английский колледж. «Почему 19, месье? Почему не 20?» — с вызовом спросила она, получив проверенную работу. «Потому что совершенства не существует, мадемуазель», — ответил он. «А если так, зачем существует высший бал?» «Его ставят математикам за решение задач. Во французском языке, как учебном предмете, очень мало безупречных вариантов». Он сделал приписку красной ручкой неразборчивым почерком рядом с отметкой 19/20. «Превосходный прямой стиль. Вы сумели использовать ваше богатейшее воображение для создания безупречной литературной конструкции. Сюжет разработан блестяще. Легкость сочетается с юмором и серьезностью. Браво, мадемуазель, вы проявили зрелое мастерство». Она тысячу раз ловила на себе его взгляд, сгрызла чертову прорву колпачков от биковских ручек, слушая, как он объясняет классу эволюцию чувств Эммы Бовари. Она свято верила, что эта любовь взаимна. И вот ведь какая странность. Они были однофамильцами — Оливия Леруа и Франсуа Леруа. За несколько дней до бакалаврского экзамена по французскому языку Оливия набралась смелости и сказала: «Если мы поженимся, месье Леруа, нам даже не придется менять документы». Все расхохотались, а Франсуа покраснел. Оливия получила 19 баллов за устный французский, 19 за письменный и написала Франсуа: «Мне не присудили 20 баллов, потому что вы все еще не нашли решение нашей проблемы». Он попросил о встрече наедине. Долго молчал, она сочла это любовным смятением, а потом сказал: «Оливия, брат и сестра не могут пожениться». Она издала радостный смешок. Он впервые назвал ее по имени, а не мадемуазель, и сразу онемела под напряженным взглядом Франсуа и никак не отреагировала, услышав, что у них общий отец. Франсуа родился от предыдущего брака 20 лет назад в Ницце. Его родители прожили вместе 2 года и развелись, причем расставались трудно. Много лет спустя Франсуа выяснил, что его отец снова женился, и у него есть дочь, малышка Оливия. Отец скрыл от второй семьи старшего сына, но Франсуа захотел увидеться, поговорить, а потом и вовсе переехал в Макон. Придя в класс и знакомясь с ученицами по журналу, он назвал фамилию Леруа, подумал: «Совпадение». Девочка подняла палец, выдохнула «здесь» и посмотрела ему в глаза. Франсуа испытал шок. Он узнал сестру. Они были очень похожи. Она ничего не знала. Сначала Оливия не поверила. Отец не мог так поступить. Зачем было прятать Франсуа? Это история — отвлекающий маневр. Учитель решил положить конец заигрываниям капризной девчонки. Поняв, наконец, что он ее не обманывает, она бросила небрежным тоном: «Не имеет значения. Матери ведь у нас разные. Я люблю вас по-настоящему». Он ответил, пытаясь сдержать холодную ярость: «Прекратите. Никогда больше не говорите ничего подобного». Он вел занятия в выпускном классе. Они встречались в лицее, и ей всякий раз хотелось броситься к нему в объятия. Не по-сестрински. Франсуа пытался избегать ее. Не смотрел в глаза. Она бесилась, делала крюк по коридорам с одной единственной целью — поздороваться с ним в полный голос. «Здравствуйте, месье Леруа!» Он робко отвечал: «Добрый день, мадемуазель Леруа». Оливия не решилась допрашивать отца. Да это и не потребовалось. В день вручения дипломов она перехватила его взгляд в сторону Франсуа и ответную улыбку сводного брата. На глазах выступили слезы. Ей оставалось только забыть. Потом был праздник. Выпускники и преподаватели по очереди выходили на сцену. Франсуа спел «Blue Room» акапелла, не уступив в страстности самому Чету Бейкеру. Он пел для нее, и она поняла, что никогда не полюбит другого мужчину и что эта запретная любовь взаимна. Она уехала. Училась, получила диплом преподавателя литературы, побывала в разных странах, вышла замуж и сменила фамилию. Прошло 7 лет. Оливии исполнилось 25, и она вернулась, чтобы быть рядом с Франсуа. Однажды утром постучала в его дверь и сказала: «Теперь мы можем жить вместе. У меня другая фамилия. Мы не поженимся, не заведем ребенка, но никто нас не разлучит», — Франсуа ответил. «Я согласен». Они продолжали говорить друг другу «вы», как будто хотели соблюсти дистанцию, остаться в самом начале на пороге первого свидания. Оливия и Франсуа прожили вместе 20 лет. Та же разница была у них в годах. Оливия сделала глоток портвейна и закончила рассказ. «Родные отказались от нас, но мы не очень переживали. Наша семья состояла из него и меня. Когда Франсуа умер, мать кремировала его здесь, в своем родном городе, как будто хотела наказать нас, а чтобы окончательно стереть память о нем, развеяла прах в саду воспоминаний. Но Франсуа никогда не исчезнет. Он всегда будет во мне, потому что был моей родной душой».